Книга первая. Работа над собой. Главное направление. Глава. От диагностики кармы к системе саморазвития. Каждый из нас в своей жизни сталкивался с ситуацией, когда понимаешь, что нужно что-то менять. Нужно как-то измениться. Нужно найти выход из ситуации, которая кажется безвыходной. Но куда идти? Что делать? Как делать? Никому не ясно. Как сказал один талантливый человек, неожиданно ставший инвалидом, самое страшное – это непонимание, что делать, почему это случилось. Жил человек, все было нормально, и вдруг начинаются боли, он приходит, и ему говорят: у вас неизлечимая болезнь, и скоро вы умрете. И возникает ряд вопросов: почему это возникло? Что могло стать причиной? Что во мне такого, что Бог меня наказал? Можно ли вылечиться? Есть ли шансы? Человек обращается к врачам, но они разводят руками и отводят глаза в сторону. И он понимает, что он обречен. Он идет в храм. Ему говорят, нужно молиться, каяться. И он молится, прося здоровья. Он кается, пытаясь выпросить это здоровье, рассчитывая на прощение, то есть снятие наказания. Но никакого эффекта не наблюдает. Тогда он идет целителем, гадалкам, знахарем. И платит гораздо большие деньги, чем всем предыдущим. А в конце концов, все ухудшается, и человек умирает. Меня удивила цифра расходов в России на услуги экстрасенсов, гадалок и прочих. Около 30 миллиардов долларов. Это около... равносильно бюджету Украины. О чем говорит эта цифра? О том, что люди не знают, что делать и куда идти. Очень важно понять, когда находишься в безвыходной ситуации, что можно сделать. Если энергия не направляется никуда, возникает отчаяние, которое быстро добивает человека. Я помню, как лет 30 назад мой друг сказал: вот я заметил по многим людям, которых я видел, рак появляется тогда, когда они складывают крылья. И я потом, принимая пациентов, убедился, насколько влияет эмоциональное состояние человека на его здоровье и судьбу. А недавно я в интернете увидел высказывание ведущего американского онколога и увидел фразу, которую он произнес: «Рак появляется у тех, кто сложил крылья». Один к одному. Что такое сложить крылья? Это непонимание, куда двигаться, что делать. И нарастающее отчаяние, уныние и пассивность. Нам известна фраза: движение – это жизнь. Движение – это есть реализация, устремление к какой-то цели. Если нет цели, не будет движения. Значит, умение ставить цели, понимание того, что любая задача решается активностью, устремлением, изменением, это умение выживать и быть здоровым. Но вот куда двигаться и как меняться? Я видел, начиная исследование, серьезные проблемы в полевой структуре человека. Потом выяснилось, что деформации поля первичны по отношению к тому, что мы называем болезнью. Тело заболевает позже. Сначала заболевает поле. Потом выяснилось, что поле связано с нашими чувствами, эмоциями, то есть с душой. И оказалось, что болезнь начинается сначала на уровне души, а потом уже реализуется на уровне физическом. И напрашивался простой вывод. Значит, если мы хотим вылечить болезнь, мы должны приводить душу в порядок. Мы должны убирать агрессивные эмоции. Мы должны пересматривать отношение к окружающему миру. И тогда гармоничная душа сделает гармоничным тело. Вот так потихонечку, шаг за шагом, я видел и убеждался, насколько тесна связь между нашими эмоциями, нашим здоровьем и нашей судьбой. Более того, воздействуя на кармические структуры, я с удивлением заметил, что когда идет изменение на этом уровне, на полевом, то меняется не только здоровье, меняется характер и судьба. Оказалось, все эти три категории связаны. И они объединены общей энергией, перетекающей из одной категории в другую. Проще говоря, человек может сконцентрироваться на своем здоровье, посвятить все своему здоровью и забыть о душе, о своем будущем. И у него начнутся проблемы с душой, потом проблемы с будущим, а потом он и потеряет здоровье. Если человек молится на свое благополучие, думает только о нем, у него может быть также нарушение эмоционального состояния. То есть поклонение благополучию, деньгам, успеху и стабильности может повредить душе. И оказалось, что должна существовать система приоритетов. Я упрощенно это подаю так. Сначала фундамент, потом стены, потом крыша. Оказывается, сначала нужно заботиться о душе, потом уже о том, что называем стабильность и благополучие, обеспечение будущего. И потом уже можно говорить о настоящем, о наших физических проблемах. Сначала я достаточно мучительно пытался уловить все связи между болезнью и факторами ее порождающими. И везде видел одно. Все начинается с души. Но я имел слабое представление о том, что такое душа, поскольку я увидел, что болезнь – результат внутренней агрессивности подсознательной. Она, в свою очередь, результат привязанности. А привязанность, в свою очередь, результат утраты веры в Бога и любви к Богу. Я, многократно видя эту цепочку, постепенно стал понимать, как устроен мир и законы, по которым развивается наша душа. Но я, поскольку речь шла, я как ученый, невольно вышел на понятие Бог, любовь к Богу, непривязанность. А это территория религиозных

ваша система исчерпала себя как источник информации. То есть, поясню, чтобы было более понятно. Если ваша первая и вторая книги в плане информации, которая в них содержалась, для всех нас были в прямом смысле откровением для нашего сознания, то сейчас вы перешли к тому, что базовую информацию преподносите в различных образах и в различных аспектах. И некоторые считают, что ваша система, повторюсь, иссякла как источник информации, ну и, наверное, можно добавить, на данный момент представляет для опытных читателей уже просто практикум для работы над собой. Вот что бы вы могли сказать по этому поводу? Вполне возможно, что я исчерпался. Каждый человек, как говорится, не бесконечен в своих возможностях. Поэтому вполне может быть, что мне сложно выйти за какие-то рамки. И это не исключено. Это во-первых. Во-вторых, выход на новый уровень – это изменение, это чистка. И я как-то смотрел, каждый выход мой на какой-то новый пласт информации сопровождался ситуациями, ну, на грани жизни и смерти, где я чудом выживал. Поэтому выход на серьезный новый уровень, может быть, приведет к тому, что я, так сказать, земной путь свой закончу. И вряд ли я смогу какие-то сверх новые горизонты начертить. Но насчет моих исследований что могу сказать? Я начинал с чего? Приходили люди умирающие, тяжело больные. И говорили, почему у меня это? Я смотрел его жизнь на тонком плане, события, все связи и говорил, вот вы совершили то-то, то-то и то-то. Пересматривайте свое прошлое. В прошлом вашей воли нет, там только воля Бога. Вы должны абсолютно все принять, вы должны изменить отношение к прошлому, и вы выздоровите. Вот это была основная моя тема, и она длилась достаточно долго. Я пытался выяснить те причины, которые приводят к болезни. Это первый этап. Потом я понял, что пересмотр прошлого – это хорошо, но как реагировать в настоящем? В настоящем-то у нас есть своя воля. Значит, нужно думать не только о покаянии, о пересмотре прошлого, но нужно уметь общаться в настоящем. Нужно совмещать божественную волю и свою. Это уже другой вопрос. Это уже вопросы конфликта, диалектики. Это вопросы изменения своего характера. То есть пошел совершенно новый пласт. Потом я понял, что изменение должно касаться и будущего. А будущее – это то, к чему мы стремимся. Наши ценности, система наших целей. И сейчас у меня возникла такая достаточно простая, емкая цепочка. Прошлое – это материальная работа с прошлым, материальный аспект. Настоящее – это материальное, переходящее в духовное. И будущее – это уже высшая, скажем так, цель, это связано с душой. Тело, дух и душа. Цель рождает функцию, функция рождает орган. Если есть нормальная цель, система ценностей правильная, то тогда у нас правильное чувство – энергия, а чувство связано с энергией. Мы энергетически сбалансированы, и у нас хорошо работают все функции, мы здоровы. Если же проблемы с целями, то тогда нарушается наше чувство, наша энергетика жизненная, и у нас начинаются проблемы по судьбе и по здоровью. Я все это привязал к трем уровням греха. Грех Каина – это грех поведения. Грех Адама и Евы – это грех функции, чувства. И грех дьявола – это грех целей. То есть, если мы ставим неправильные цели, промах, основа греха – промах, неправильные цели, мы идем не к Богу, а куда-то еще, то дальше мы автоматически совершаем грех Адама и Евы. Неприятие божественной воли и искажение в чувствах, привязанность к жизни и так далее. И третий уровень, когда у нас уже начинает неправильно работать функция, начинает разваливаться орган. То есть мы начинаем совершать преступления, болеем, умираем. То есть человек, начинающий с греха, заканчивает либо болезнью, либо преступлением. Вроде бы это простые достаточно связки, и что тут, как говорится, 20 лет думать. Но я считаю, что я за эти годы сумел информацию спрессовать так, что вот все мои исследования, они, скажем так, сконденсировались, что возникает определенная достаточно простая модель, позволяющая объяснить, что такое жизнь, что такое смерть, что такое здоровье. Все библейские истины становятся понятными. И самое главное, появляется возможность изменения характера. Серьезная, не просто там где-то чуть-чуть улучшилось. А люди меняются реально. То есть я проводил опрос несколько лет назад. Есть ли изменения после прочтения книг? Вот, допустим, человек читает эзотерику. У него, если есть изменения, только гордыня растет. Потому что ни в какой эзотерике не говорится о работе над собой. Там можно чудеса делать, подходить к высшей информации, иерархия и так далее, и так далее. В лучшем случае поголодать, попаститься, там, воздерживаться. А вот как реально менять свой характер, механизм изменения характера? Об этом, в принципе, нигде не сказано. Есть базовые основы, это в индийской философии, в буддизме, но они не всегда понятны, они, так сказать, не являются системной подачей информации. Так вот, когда я провел опрос, выяснилось, что изменения есть у 96% тех, кто читал мои книги. И вот это самое главное. Меня особо не волнует, исчерпался я или нет. Меня волнует, могу ли я помочь людям измениться реально так, чтобы у них изменилось все. И здоровье, и судьба, и основа этого характер, взгляды на мир. И я вижу, как мое продвижение вперед, оно позволяет все глубже понять то, чему учил Христос, и то, что сказано в священных книгах. Вот я раньше многого не понимал, сейчас я понимаю. Поэтому, какого мнения обо мне читатели, если они хотят читать это все как детектив, может быть, я повторяюсь. Но если я хочу человеку помочь, я должен 50 раз ему в разных проекциях отдать одну и ту же истину. Чтобы она усвоилась, она должна из мысли перейти в чувство. А чувство, оно возникает тогда, когда ситуация повторяется в разных проекциях несколько десятков раз. Поэтому моя цель не удивить читателей, а моя цель помочь измениться. Но не ради того, чтобы, вот этот очень важный момент, измениться не ради того, чтобы стать только здоровыми и благополучными и так далее. Потому что первые мои книги были нацелены на что? Улучшить человеку судьбу и здоровье. И для этого человек молился. Потом я понял, что это опасный подход. Это корыстный подход. Поначалу он оправдан. Но потом человек должен молиться и меняться для того, чтобы стать счастливым. А счастье – это уподобление Богу, это единение с Ним, это развитие, раскрытие характера и возникновение новых, или вернее, развитие божественных качеств в себе, укрепление их и преодоление качеств греховных. То есть система цели у меня поменялась. Я не знаю, заметили это читатели или нет, но это определенная эволюция, которую я проходил. То есть я начал как ученый. Для меня сначала было важно тело, здоровье, благополучие. А потом я от атеиста-ученого, так сказать, который исследует полевые структуры, постепенно перешел к верующему человеку, для которого в первую очередь душа, а потом уже здоровье и все остальное. Я стал говорить пациентам, что если вы молитесь только для того, чтобы выздороветь, то вы можете выздороветь, но потом у вас будут другие проблемы, потому что самое главное звено, ваша цель, ваша система ценностей неверная. Для меня вроде это пустяк, вроде все это известно в Библии, об этом Христос говорил, об этом священники говорят. Но мне, чтобы это пройти этот путь и понять, понадобилось 20 лет. Достаточно тяжелых, и сколько ситуаций было пограничных, я уж не помню. Но какой я есть, такой я есть. Вот, может быть, другой это сделал бы за год, за два. У меня на это ушло 20 лет. Вот так вот на сегодняшний день, да, на сегодняшний день я считаю, что поскольку я сам гораздо лучше стал понимать то, что написано в священных книгах, и самое главное, я стал меняться реально сам, вот это для меня является главным показателем. Сергей Николаевич, я вас понял. И все-таки хотел бы вернуться к вопросу, хотя, в принципе, вы уже на мой следующий вопрос во многом ответили. Я заметил за собой следующее. Я никогда раньше не читал ваши книги, потому что мне было... Не перечитывал, точнее, повторно ваши книги, потому что мне было поначалу просто лень это делать. Мне казалось, у вас все изложено просто и понятно, и мне казалось, что это пустая трата времени. Я прочитал и все понял. Но пришло время, я попробовал перечитать. И с огромным удивлением для себя заметил, что та же самая информация, тот же текст воспринимается совершенно по-иному, более глубоко в каких-то аспектах, о которых раньше я не догадывался. То есть, скажем так, при повторном прочтении я начал чувствовать в большей степени то, о чем вы пишете. И правильно ли я из этого сделал вывод, что ваша информация, объем вашей информации, информации вашей системы, да, он в сознательном, логическом плане ограничен, но если мы переходим на чувственное восприятие тех образов, которые вы излагаете словами, то вот здесь ваша система как источник информации, ну, имеет, если не безграничный объем, то, скажем так, весьма немалый. Я правильно мыслю? Дело в том, что я логически рассуждал, но вся моя логика, любая наша мысль, это результат чувства. Мы мыслим на самом деле чувствами, образами. Только наука это до сих пор как-то стесняется говорить или отрицает. Чувство первично, мысль вторична. Так вот, те мои чувства, которые у меня были, я через свой опыт нескольких десятилетий переводил в мысли. Но объем тех чувств, которые я испытывал, до сих пор еще не раскрыт. Поэтому, соответственно, человек, когда читает мои книги, он видит в одном это срезе. На уровне мыслей все понятно. А потом, если у него чувство меняется, если он глубинно готов к изменению, идет более глубокое понимание и новое осмысление. То есть мы познаем не просто чувствами, а мы должны сформировать образ. А это достаточно мучительный процесс создания нового образа. Это разрушение и созидание. Выход на новую информацию – это внутренняя перетряска организма. И без любви это невозможно. Поэтому многие мне говорили, не мог читать книги просто. Потом судьба побила, стал чуть-чуть добрее. Начинаю читать ваши книги, многое понимаю и начинаю меняться. Поэтому, если человек читает мои книги как удовольствие для головы, он не поймет того, что я хочу там сказать. Если он готов меняться, если вот развитие чувств, углубление наших чувств для него возможно, тогда он будет понимать все больше и больше. Я понятно сказал? Я увлекаюсь, как бы. Да. Ну, то есть, любая новая информация должна быть заработана и выстрадана. То есть, человек должен пройти искушение, испытание, подняться над какими-то проблемами, и только тогда формируется новое чувство, новый образ, а потом приходит новое понимание. Говоря простым языком. Вот сейчас мы говорим, это чрезвычайно просто. Не осуждай, не унывай, а развивайся. Но чтобы... Ведь я 25 лет... Исследуя полевые структуры, вернее, уже не исследую, исследуя их около 30. 25 лет я уже что-то понимаю, объясняю всем. А сам до сих пор только-только начал понимать, что нужно энергию направлять не на осуждение или уныние, а на развитие. И как это делать? Поэтому, это знаете как, все священные книги говорят о Боге. Значит, они все себя исчерпали, и религию можно убирать. Все же сказано. А на самом деле мы должны меняться и развиваться, и на каждом уровне развития мы по-новому будем понимать эту информацию. Я был несколько удивлен тому, что вот такой человек, как вы, столько лет создававший такую систему и в итоге ее создавший, но по идее должен бы уже где-то в небесах бороться с армиями демонов и так далее. Но я утрирую, разумеется, но тем не менее смысл понятен. А на самом деле, в том числе и вас, рихтуют, как говорится, или лечат такими же примерами, как и всех остальных. И скажем так, я далеко не первый и не лучший в плане решения таких проблем, в плане прощения и прочее. Я это осознаю. Я и в книжке написал, что я как говорится, худший пациент из всех тех, которые ко мне приходили. Но это дает свои плюсы. Потому что если бы я там сидел уже на вершине горы, я просто бы говорил, смотрите на меня, делайте, как я. А так я преодолеваю свои проблемы, делюсь с другими. И это вот тот опыт, который позволяет проходить эту дорогу. Не поклоняться какому-то гуру, а реально получать, сказать, опыт, который позволяет и самому легче решать проблемы. Так что, хотя я подчас удивляюсь, вот мне недавно дама пишет письмо, я прочитала ваши книги, они были интересны, но потом как-то стала лень читать и о них забыла. А сейчас у меня рак, и я понимаю, что опять надо читать. Дайте мне наставление и подскажите, как работать и прочее. Понятно. Ну что тут скажешь? Можно сказать только так, что вы извините, но если вы поленились, то, наверное, вам нужно серьезнее отнестись к книжкам и постараться все-таки сейчас понять. Потому что в первый раз она не захотела читать, во второй раз она тоже не захотела читать. Проще обратиться к автору, и пускай он разъяснит, разжует и объяснит. То есть, по сути дела, и первый, и второй раз мало чем отличаются. Поэтому такого человека сложно, так сказать, помочь ему излечиться, если он не хочет реально работать и в первом, и во втором случае. Только во втором прикрывает это как бы непониманием, навалившимися проблемами, а по сути дела то же самое. Ну ладно, что делать, мы все несовершенны. Возвращаясь к вопросу, исчерпала ли ваша система себя как источник информации? Мне просто было очень любопытно для самого себя ответить на этот вопрос, и я попытался представить себе, что бы было, если бы каждая ваша книга, так же как первая и вторая, были бы для создания откровениями в плане содержащейся в них информации. И я пришел к выводу, что это было бы катастрофой. Потому что, скорее всего, в такой ситуации у нас бы выработалась четкая глубинная установка о том, что Бога и все мироздание можно познать в первую очередь либо исключительно сознанием. И так бы и произошло, если бы вы в последующем не сделали упор на чувство, на развитие чувства и на восприятие чувственных образов в первую очередь. Я правильно мыслю? Ну, конечно. Дело в том, что любая идея – это как еда. Вам положили блюдо, вы должны его не проглотить, может быть, не сварение желудка. А многие именно так относятся. Прочитал книжку одну, прочитал другую, все понятно. Проглотил первую, вторую и пошел дальше. А потом у него начинаются проблемы с желудком. Так вот, блюдо дали, его нужно не спеша переживать, проглотить, переварить. Также и новая информация. Скакать по верхам, дайте мне еще новую информацию и так далее. Это не совсем правильно. Чем серьезнее информация, тем серьезнее к ней нужно относиться и, ну, скажем так, воспринимать ее. Если сказано, что нужно прощать, то, я поняла, нужно прощать. И мне многие пишут, простила всех, чего я болею? А я ей объясняю, вы простили, ваша голова простила, ваша душа не прощает. А что сделать, чтобы душа простила? Я говорю, а вот здесь вот нужно читать книги. Потому что, чтобы помочь душе простить, нужно многое понять и многое пройти. Нужно научиться не то... Что такое прощение? Это жертва. Нужно научиться жертвовать. А что такое научиться жертвовать? Это нужно уметь отдавать другому и при этом радоваться. Потому что если вы жертвуете с сожалением, то это не жертва. Дальше. Нужно не только радоваться, когда жертвуете, но нужно правильно жертвовать. Нужно помочь человеку встать, но не брать его на руки. А для того, чтобы правильно жертвовать, нужно четко чувствовать, сколько можно дать человеку, чего дать. Одному помощь – это дать ему, другому помощь – это отнять у него. Поэтому нужно разбираться, понять, что такое человек – система приоритетов, что ему нужно в первую очередь, а что во вторую. Сколько ему помочь, когда помочь и так далее. И вот это все укладывается в понятие прощения. Все на все нужно простить. Но и это еще не все. Что такое простить обиду? Вот я простил человеку раз обиду, простил два, простил три, а он все наглеет и наглеет, а я его все прощаю и прощаю. То есть прощение превращается в разврат. Но если у меня нет прощения, я буду болеть. Тогда что же мне делать? А ответ простой. Прощение – это есть остановка ненависти и желания уничтожить человека за ошибку. То есть, когда я на человека обижаюсь, жестко его наказываю, то он развиваться не будет. В лучшем случае он не будет делать то, что сделал. То есть, наказание, в первую очередь, подразумевает, чтобы он больше не повторял этого. Но это же только первый шаг к развитию. Сначала наказание нужно для того, чтобы человек не делал глупостей, а дальше наказание нужно от слова «наказано». Наказание должно быть дозированным, и оно должно соответствовать нежеланию человека меняться. Если человек хочет меняться, я снижаю наказание. Если он изо всех сил стремится меняться, познавать, я говорю, я тебя прощаю, наказывать я тебя не буду, потому что я вижу, ты хочешь преодолеть свои грехи. То есть наказание должно ориентироваться на состояние человека и готовность его к изменению, познанию и устремлению к любви. Дальше. Обида. Что такое обида? Обида приводит к болезням. Это люди поняли из моих книг. Поэтому сейчас все прощают. Мгновенное прощение, целительное прощение, как прощать научиться. Там тучи книг вышли, как научиться прощать. Но опять же, что такое обида? Это подготовка к наказанию. Если я не обижаюсь, я не буду наказывать человека. А наказание – это воспитание. Поэтому, когда я учусь не обижаться, по сути дела, я становлюсь аморфным существом, и развитие заканчивается. Обида, которая относится к прошлому, ее однозначно нужно прощать и снимать. Но в настоящем, когда я обижаюсь, злюсь, я начинаю активные действия делать по остановке неправильного поведения человека. Человек хулиганит, я начинаю злиться, стукнул его по голове и сказал, не хулиганю. И он уже перестал преступления делать. То есть обида – это возможность управления и воспитания другим человеком. Поэтому речь идет не о ликвидации обиды. Языческое мышление говорит, обижаться – это плохо, нужно ликвидировать обиду. Деньги – это плохо, нужно ликвидировать деньги. Вот как коммунисты рассуждали. Так вот, я должен не ликвидировать обиду. Обида – это несовершенная форма воспитания других людей. Я должен правильно воспитывать. То есть я должен не обижаться, я должен искренне указать человеку на его ошибки. Я должен обозначить, что он будет наказан, если он так будет себя вести. Я должен это делать добродушно, сохраняя любовь, потому что без любви не бывает изменений и воспитания. То есть вместо того, чтобы просто простить обиды и ходить гордо, я ни на кого не обижаюсь. Нужно понимать, что такое человек, как помочь ему развиваться и приближаться к Богу, как конкретно обиду превратить в действие по изменению человека, в помощи, где-то ограничение, где-то жесткость, а где-то мягкость и помощь. И возникает целая наука, дорога к развитию, достаточно сложная и очень интересная. А можно всего-навсего сказать, значит так, я снимаю обиды, я всех прощаю, я теперь буду здоровым. И человек выздоровеет от тяжелого заболевания, но он будет бессилен жить в окружающем мире. Он будет всех прощать, ни на кого не обижаться, сказать, да он ненормальный. С ним бесполезно. Его обворовали раз, два, три, он всех прощает. Он не хочет восстанавливать порядок, он не борется за справедливость. Овощ. А человек исходит четко из христианских положений. Так вот, на вид простые моменты, за ними очень много кроется. Поэтому я сейчас, через 25 лет, опять возвращался к теме обиды, к теме прощения, но несколько под другим углом зрения. Вот, скажем так, схема моих исследований. Почему я часто повторяюсь? Я не повторяюсь. Я прохожу дальше, но использую одни и те же примеры. Зачем искать какие-то новые истории? Мы можем, проходя, вот я постоянно даю трактовку все новую и новую, 10 заповедям и заповедям Христа. Потому что я их понимаю все глубже. И возвращаясь к ним, я даю совершенно уже другое их понимание, другой срез видения. И ничего страшного не считаю. А многие скажут, да он уже 10 раз нам объясняет заповеди Христа, что книги его читать. Ну и не надо читать. Не хочет человек меняться, значит, не дорос он до этой информации. Глава. Главный этап работы над собой. Как я всегда работал с пациентами. Закон кармы. Что посеял, то и пожнешь. Все то, что ты натворил в прошлом, сказывается на твоем настоящем и будущем. Значит, пересмотр прошлого, изменение отношения к прошлому, дает изменение настоящего и будущего. Не сожаление о том, что нагрешил, а изменение отношения. То есть раскаяние – это осознание того, что так нельзя больше вести себя. А покаяние – это изменение отношения к тому, что произошло, и изменение своих чувств. А изменение чувств – это уже изменение характера. Поэтому на самом деле покаяние – это не столько не скорбь о произошедшем, а готовность стать другим человеком, чтобы более так не поступать. Все это работает, дает результаты. Но со временем я заметил, что только пересмотр прошлого недостаточен. Медленно и мучительно я выбирался из этой проблемы, пока не понял, что нужно работать с настоящим. Настоящее – это уже не столько покаяние, сколько реальное изменение характера. А поскольку характер связан, в первую очередь, с общением, реакцией человека на окружающий мир, то именно понимание законов общения позволяет нам улучшать характер. Часто наш характер подпитывает наши агрессивные эмоции, и мы начинаем каяться, пересматривать свое прошлое, но характер при этом не меняя, и удивляемся, почему у нас нет результата. Покаяние – это изменение. Христос был весьма удручен, когда из 10 выздоровевших от проказа человек только один вернулся и поблагодарил. Вот он изменился. Вот у него эта болезнь больше не возникнет. А у остальных – это вопрос. Итак, готовность менять свой характер – быть искренним, смелым, независимым, добродушным, милосердным. Это уже выздоровление. Но оказывается, это второй этап. Есть главный этап – это цели. Первый этап – это покаяние. Второй – изменение характера. Третий – это правильная цель. Цель формирует функцию, функция формирует орган. Если у меня неправильная цель, у меня будет искажение функций, то есть чувств, а потом будут проблемы со здоровьем и с судьбой. Что есть правильная цель? Правильная цель – это осознание того, что Бог един, что Бог есть любовь, и что устремление к Богу является единственной истинной реальной целью и смыслом жизни любого живого существа. Только в этом случае у нас открываются полные возможности для развития, познания и выживания. Одна женщина мне написала: «Я, говорит, давно читаю ваши книги. У меня улучшилась судьба. У меня улучшилось здоровье. Я смогла забеременеть, у меня родилось 2 детей. Мы переехали в Москву, чтобы даже, так сказать, раньше мечтать об этом не могла. Мы сейчас покупаем шикарную квартиру. А у меня озлобление, ненависть к мужу, я не знаю, что делать. Для нее главный результат работы были здоровье и благополучие. Она все это получила. А когда у человека исполняются все желания, он испытывает не чувство счастья, а желание умереть. Я же все получил. Программа закончилась, цели нет. Цель дает энергию. Если мои все цели закончены, мне незачем жить. Эксперимент с кольчатыми червями. Им не давали размножаться. Они прожили в два раза дольше. Они не реализовали свою цель, мечту свою. Поэтому, когда человек не увлекается сексом, он дольше живет. Когда человек делает ограничения в еде, он дольше живет. А когда еды и секса у него, так сказать, так, что за ушами трещит, у него возникает ощущение, что он все получил. И включается механизм самоликвидации. Так вот, у этой женщины, которая все получила, включилась программа самоуничтожения. А когда человек чувствует, что он умирает, он начинает ненавидеть того, кто его убивает. Так вот, убивает ее собственный муж, который дает ей деньги, благополучие, и судьба, которая позволила ей родить детей и так далее. Поэтому она внутренне начинает ненавидеть судьбу и своего мужа. Потому что они источники ее смерти. А причина всего-навсего неправильная система ценностей. Она молилась и читала мои книги для того, чтобы привести в порядок здоровье и благополучие. О характере она не думала. В чем смысл жизни, о том она тоже не думала. Вся энергия Вселенной приходит через любовь. Всевышний каждую долю секунды дает нам жизнь, энергию. И без подсознательного контакта с Богом выжить невозможно. Просто уйдет энергия. Человек лишается будущего, еще не зная этого. А потом он лишается и настоящего. Вера в Бога – это не развлечение. Это не сказка. Это есть условие выживания нашей души. Наше тело пришло из земли и питается землей, то, что дает земля. А наша душа пришла из Бога. Питается она любовью. Пока есть внутреннее стремление к Богу, главный основной инстинкт, пока идет развитие. Поэтому, как только мы начинаем делать кумиром кого-то и что-то, забывая о Боге, удаляемся от Бога, а удаление от Бога называется гордыней, у нас уменьшается любовь в душе, и у нас уменьшаются возможности изменения. Развитие останавливается. А когда нет развития, тогда мир становится агрессивным. Мы не можем адаптироваться к миру, сотрудничать с окружающим миром. Мы должны его подмять под себя. Он должен соответствовать нашему неизменному «я». И чем выше гордыня, тем больше желания всех окружающих, весь мир подчинить, подавить и сделать полностью управляемым. Чем дальше человек удаляется от Бога, тем более жестоким и несправедливым кажется ему мир. И он ведет себя соответственно. Итак, для того, чтобы преодолеть серьезную проблему, серьезное заболевание, в первую очередь нужно сформировать правильную цель. Правильная цель – это любовь к Богу. Но нужно еще расшифровать, что такое любовь к Богу. Долгие годы я думал об этом. И постепенно стало приходить понимание. Сначала любовь к Богу для меня была только бескорыстной, безусловной любовью, умением прощать, не ослабляться в ответ на обиды и потери. И это было очень важно. И только потом постепенно я понял, что любовь к Богу – это не только прощение, это не только милосердие. Любовь к Богу – это единение с Богом. Любовь подразумевает усиление единства. Единение с Богом – это приближение к Нему и уподобление Ему. А уподобление Богу – это изменение и развитие человека. Значит, человек, любящий Бога, должен непрерывно развиваться. Для этого он должен быть смелым, бесстрашным, энергичным, любящим, милосердным, сострадательным, целеустремленным, искренним, понимающим, умеющим идти на компромиссы, прощающим. То есть то, что называется божественными качествами, любовь, жертвенность, щедрость, радость, оптимизм, юмор. Понимание и заботливость. Диалектика. Умение быть мягким и жестким. Для того, чтобы помочь другим. Все эти качества помогают нам развиваться и приближаться к Богу. Как только появляется ощущение полной своей правоты, чувство превосходства над другими, внутреннее недовольство происходящим, сожаление о прошлом, переживание в будущем, это знак. Мы уходим от Бога. Мы удаляемся от любви. Значит, скоро будет потеря энергии и будут проблемы. Болезнь – это и есть понижение энергии. Как повысить энергию? Я вспомнил о тех случаях, которые раньше не понимал. Сидит монах в чане с кипятком и ведет себя так, как будто там не кипяток, а теплая вода. Ему дают креветки, он их окунает в воду, они варятся, он возвращает их людям. Когда его спросили, как ты можешь сидеть в кипятке, он сказал, я просто убедил себя, что это обыкновенная теплая вода. Что это означает? Это означает, что мысль творит ситуацию. Мысль творит материю. Мысль, чувство первичное, а тело вторичное. Поэтому насколько активны наши подсознательные чувства, настолько начинает от них зависеть окружающий мир. То есть наши глубинные чувства, наше подсознание формирует окружающую действительность. И это означает, как мы относимся к миру, так мир будет относиться к нам. Другой пример. Монаха в Индии закрывают в пещере. И он должен без отопления выжить в ситуации, когда мороз опускается до минус 40. И люди выживали. Вопрос, откуда они брали энергию, чтобы выжить в холоде и в кипятке? Я вспомнил издание «Популярный журнал», в котором приводилось интервью с человеком, работающим в крематории. Он сказал любопытную вещь. Дольше всего не сгорают гениталии человека. Почему, никто понять не может. Потом я вспомнил об экспериментах, проведенных недавно учеными. Ранее сказано, что воскресение может быть из копчика человека. Так вот, ученые сжигали кости человека и смотрели, при какой температуре погибают клетки. Выяснилось, что даже при температуре газовой печи клетки, находящиеся в копчике, сохраняли жизнеспособность. Они погибали только при температуре около 6000 градусов. Это температура поверхности Солнца. Это уникальная ситуация, уникальный факт. С чем это может быть связано? Я пришел к выводу, что все связано с энергией. Согласно восточной медицине, главная энергия человека хранится в районе первой чакры, в районе гениталий. И чем выше этот уровень энергии, тем дольше живет клетка в холоде и в высокой температуре. И тогда мне вдруг стала понятна история о том, как после завоевания Израиля трех человек, которые верили в Бога, и поклоняясь ему, царь Навуходоносор решил сжечь печи. И пламя там было такое, что те, кто бросали дрова, погибли. Но трое праведников, оказавшиеся в печи, оказались живыми. Они не только выжили, но были совершенно невредимыми. Я долгое время считал это красивой поэтической историей, образом, сказкой. И вдруг я понял, что это могло быть реальным в действительности. Почему они выжили? Пришла энергия, защищающая их. Почему она пришла? Потому что у них все сфокусировалось на главной цели – почитание Бога, любовь к Богу, надежда на Всевышнего. И вот эта цель – устремление к Богу – оказались спасительными даже в такой ситуации. Я вдруг понял, что означают слова Христа: «Вера твоя спасла тебя». Вера – это устремление. Для того, чтобы в душе появилась энергия, нужно, оказывается, сделать всего две вещи. Отрешиться от всех привязанностей и устремиться к Богу. И тогда может произойти любое чудо. Мне стало понятным, почему, когда ученики Христа не могли вылечить бесноватого, Христос объяснил им, что нужно еще внутри быть гармоничным, когда пытаешься помочь другому. И сказал, сей род лечится постом и молитвой. Пост – это отрешение от привязанностей, молитва – это устремление к Богу. Вера. Я записал аудиофайл, который описывает, расшифровывает, что такое любовь к Богу. И решил проверить, как он действует. Увидел на почте письмо молодого человека, который мне написал о своих проблемах. Зачитываю письмо. Здравствуйте, Сергей Николаевич. С вашими книгами я впервые познакомился в 14 лет, и это стало важным моментом моей жизни. Одновременно с вашими книгами я начал читать Библию, Новый Завет. 14 лет, около 2 месяцев, пролежал в больнице с целым набором болячек. И в этот период что-то во мне изменилось. Меня покрестили, я по-настоящему поверил в Бога. Стал читать Новый Завет и ваши книги. С тех пор прочитал всю Библию, Бхагавад-гиту. Периодически читаю ваши книги, смотрю ваши видео, работаю над собой. Но все время ощущаю в себе притчу о 7 бесах. И периодически повторяющиеся события, которые все раскручиваются и раскручиваются. Сейчас мне 40 лет. Семейной жизни в отношениях с женщинами в целом не сложилось, детей нет. Вес никогда не поднимался выше 50 килограмм. Обращаюсь к Богу, молюсь, пересматриваю свою жизнь, меняю отношение к прошлому, к событиям. Чувствую любовь, радость, облегчение. Через какое-то время вновь накатывают грехи, вожделение, гордыня, вредные привычки. Потом обострение болезней, в основном аритмия, ну и так далее. Снова обращаюсь к Богу, продолжаю искать чувство любви, радоваться, молиться, работать над собой. Читаю ваши книги и слушаю семинары. И потом опять срываюсь в греховность со всеми вытекающими. В детстве частые простуды. Сейчас постоянный шум в ушах, понижено зрение. Сейчас все кажется каким-то шаблонным и рутинным. Становится все сложнее находить и удерживать радость и счастье. Друзей практически нет. Общение минимальное, в основном в интернете. Да и его все меньше хочется. Но чувства одиночества в целом нет. Изредка, правда, накатывает. Ваши исследования мне очень помогли в подростковом возрасте по-другому взглянуть на все. На Бога, на веру, на мир. Ваши исследования помогают мне до сих пор глубоко познавать то, что написано в Библии. Помогают работать над собой и пытаться меняться. За эти возможности благодарю Бога и вас. Я не знаю, читаете ли вы сейчас письма, но очень хотелось бы поговорить с вами, хоть немного, получить какой-то дополнительный совет, дополнительный толчок к развитию, который помог бы мне сдвинуться с этой точки на некоторую ступень развития. Я обычно не впадаю в отчаяние, но иногда накатывает какое-то подобное чувство, что я один на один с проблемами и не с кем их обсудить. Тогда с утра молюсь, читаю Библию, потом ваши книги, пересматриваю какие-то события и становится легче. Благодарю вас за ваши исследования. После того, как появились аудиозаписи, онлайн-семинары, групповые практики, это действительно еще больше помогает познать информацию, дает новые способы изучения и, соответственно, работы над собой. В любом случае, спасибо вам. Сил в дальнейших исследованиях и всего доброго. Но даже при поверхностном взгляде на то, что написано, становится понятным, что действительно ревность и гордыня весьма большие. Почему в 14 лет начались проблемы и куча болячек? Это возраст полового созревания. Это взаимодействие на тонком плане с будущей женой, матерью детей, с душами детей. Но для того, чтобы дети были жизнеспособны, нужно любовь поставить над жизнью, над желаниями, над инстинктами, над всем. Иначе не будет энергии, и ни детей, ни семьи не будет. Как поставить любовь и сделать ее главной? Как выполнить первую заповедь? Это либо сознательное устремление, которым человек готов пожертвовать, отрешиться, то, что называется пост и молитва. Добровольная жертва, аскеза, отрешение и вера, устремление в Бога. Но аскеза – это не просто постоянное самоограничение. Аскеза – это внутреннее, обретение внутренней независимости от того, чем мы владеем. То есть это не отказ от человеческого счастья. Это умение не привязываться к человеческому счастью. Аскеза начинается сначала с внешнего самоограничения, а потом она должна переходить во внутреннее состояние. В этом хорошо сказано в одной из буддийских притч. Два монаха, молодой и старый, подошли к берегу реки, чтобы перейти. И к ним подошла женщина и попросила перенести ее через реку. Но монахам нельзя прикасаться даже к женщине. Поэтому молодой молча отошел в сторону. А старый монах взял женщину на спину, перенес ее, и они пошли дальше. И вот час или два шел молодой монах, внутренне недовольный, переживающий, и чувствуя, что он уже не может держать это в себе, обратился к старому монаху. Я всю жизнь подражал тебе, брал с тебя пример. А вот сейчас, когда нужно было сделать главный выбор, ты нарушил все принципы. Что мне теперь делать? Старый монах посмотрел на него и сказал: я женщину оставил возле реки, и теперь я свободен, а ты до сих пор ее несешь на своей спине. То есть внутреннее состояние важнее, чем состояние внешнее. Если внутренний человек гармоничен, то на внешнем уровне он не будет зависеть от внешнего уровня. Христос говорил: грех идет изнутри человека. То есть греховное поведение есть результат внутреннего греховного состояния, греховных чувств. Если наши чувства правильные, то мы будем правильно себя вести снаружи. И какой-то компромисс внешнее отхождение от правильного пути нас не свернет, не сломает. Когда мы пытаемся идеально сделать форму, это невозможно. Когда мы зависим от формы, тогда будет при крахе формы крах всего. Когда для нас главное содержание, то колебания формы не ослабят нас, а только укрепят. Но я отвлекся. Итак, 14 лет начинается половое созревание. Если мужчина на тонком плане не принимает очистки, обиды, измены, унижения, проблемы, которые идут в будущем, а наше подсознание на будущее реагирует как на настоящее, так вот, если мужчина не готов это воспринимать, то тогда система очищения души переходит в другую фазу. Не можешь принять через людей, примешь через болезнь. Не можешь принять через болезнь, будет неизлечимое заболевание. Не можешь принять, умирай. Схема проста до предела. Серьезные проблемы по здоровью по сексуальным, при начале сексуального созревания свидетельствуют о будущих проблемах с женщинами, с семьей и с детьми. Что мы и наблюдаем. Почему? Откуда эти проблемы? Если мы любимого человека делаем главной целью, то тогда мы не можем его потерять. Если мы нарушаем первую заповедь, мы начинаем нарушать и вторую. А если мы не можем потерять любимого человека, то у нас появляется страх. У нас появляется паника. А вдруг он умрет? А вдруг он изменит? Вдруг он обидит? И все это вырастает в сильнейшую подсознательную агрессию к любимому человеку. А затем, чтобы мы не убили любимого человека, нам его просто не дают. Так что, когда говорят, что браки происходят на небесах, это означает, что мы знакомимся с будущими мужьями и женами на тонком плане. И насколько готова наша душа, настолько потом происходит физическая встреча. Душа не готова, встреча не происходит. Итак, я послал ему аудиофайл, где ничего не говорил о покаянии, об изменении характера. А там было написано только о том, что такое любовь к Богу. Я сказал ему, что нужно этим заниматься 3 дня. Повторять, что любовь Богу есть высшее счастье. Почему 3 дня? Потому что есть особенности нашего подсознания. Остается в душе реально то, что повторяется. Первый срок 3 дня, второй срок 9 дней, третий срок 40 дней. Вот когда человек умирает, его душа реально отделяется от тела через 3 дня. Следующий этап, когда душа отрешается от инстинктов, от сексуального инстинкта, инстинкта самосохранения, 9 дней. И через 40 дней наступает преодоление, полное преодоление зависимости от жизни. Если человек грешник, то этого внутреннего отрыва не происходит, и дальше начинается мучение души. Это отдельный разговор. Итак, минимально 3 дня. Я сказал ему в аудиофайле, чтобы через 3 дня он написал письмо. Зачитываю письмо. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Спасибо за вашу рекомендацию. Она для меня явилась благотворным направлением в дальнейшей работе над собой. Повторял слова 3 дня. Первый день после того, как начал, заболела голова и болела весь день. Второй день болела только перед сном. Третий день боли практически не было. Постепенно слова превратились в чувства, и я более глубоко ощутил любовь, радость и облегчение. Более глубоко почувствовал, что Бог и Его любовь – источник всего. Впервые за долгое время не было сильного желания к сладкому и алкоголю, не было вожделения. Недовольство и раздражение, даже если возникали, быстро растворялись на поверхности, не проходя внутрь. После третьего дня ночью вновь мучила бессонница и панические атаки. Но страха практически не было. Вновь молился, читал Библию, Бхагавад-гиту, вашу книгу, повторял слова. Почувствовал больше любви, радости и облегчения. Чувствую, что есть еще шансы работать над собой. Как раз в эти три дня нашел в вашей книге «40 вопросов о душе, судьбе и здоровье», часть вторая. Информацию о волнующем для меня вопросе, гуляющий ком в горле. Он у меня уже третий год. Иногда ощущается как ком, иногда как песок, периодически переходит в кашель. Врачи списывают на нервы и фарингит. Аритмию тоже списывают на нервы. Вы пишете, что ком в горле – это признак потери энергии из-за неправильных поступков или перегрузок. Мне кажется, в эти три дня меньше ощущал ком и аритмию. Благодарю вас за ответ на письмо и всего доброго. Значит, откуда ком? Если эмоционально не сформирована главная правильная цель – любовь к Богу, то тогда начинает нарушаться функция, то есть наши чувства. Мы начинаем неправильно относиться к миру. Мы привязываемся, у нас появляется агрессия, мы теряем, у нас появляется депрессия. И это все снижает жизненный фон, жизненную главную энергию, на которую человек реагирует, соответственно, проблемами с щитовидкой, а вернее, горловая чакра так реагирует на понижение энергии, и появляется болезненное ощущение. Вообще ощущение кома в горле, ощущение спонтанных болей в различных местах тела. Это все реакция на понижение энергии. Человек – существо энергетическое. Так вот, я понял, что пора от покаяния, пересмотра прошлого решительно переходить к вере, устремлению, изменению характера. Но самое главное – это вера, это любовь и это приближение к Богу. Но сам текст «Что такое любовь к Богу?» я сейчас зачитаю. Попробуйте три дня мысленно или вслух, или и мысленно, и вслух повторять. Главная цель для меня – это единение с Богом. Смысл жизни для меня – это любовь к Богу. Самое большое счастье для меня – это уподобление Богу и развитие. Любовь к Богу для меня – это источник жизни, здоровья и счастья. Сохранить и увеличить любовь в душе для меня – это и наслаждение, и счастье, и смысл жизни. Я сохраняю любовь в любых ситуациях, в любых обстоятельствах. Любовь к Богу, почитание Бога, принятие воли Всевышнего. Для меня есть высшее благо. Глава. Царствие Божие силой берется. Я считаю эту информацию важной и обобщающей. Итак, Главная цель моя при проведении исследований была достаточно простой. Сделать тех, кто читает мои книги, независимыми от меня. Чтобы люди не мечтали о приеме, а прочитав книгу, решили свои вопросы сами. Поэтому я пытался свои знания привести в системную композицию, увязать все, выявить все связи для того, чтобы человек мог ориентироваться. И меня очень порадовало, когда я понял, что даже прочитав первую книгу, тогда еще первую, у людей проходила онкология, менялся характер, менялись дети, судьба. То есть изменения были огромные. Более того, я не раз слышал о любопытном феномене. Когда у человека происходила такая трансформация, что он менялся как личность, его переставали узнавать. То есть это было восприятие уже другого человека. И ощущение счастья и полета было такое, что это было что-то сродни попаданию в рай. Потом это проходило. Я себе задал вопрос, почему человек не смог удержать это состояние. И пришел к выводу, что когда человек пересматривает свое прошлое, там уже нет конфликтов. Там все произошло. Я объяснил пациентам, человеческой воли в прошлом нет, там только божественная воля. Поэтому отбросьте все ваши эмоции и примите божественную волю. И не сопротивляйтесь абсолютно ничему внутренним. Все принимайте. А когда человек начинает жить настоящим, то он может опять, то, что называется, накопить грехи, которые он пытался отмолить до этого. И естественно, когда человек опять начинает грешить, то покаяние уже не срабатывает так, как оно раньше меняло человека. Соответственно, возможности уменьшаются. И передо мной возникла задача, как сохранить любовь в жестких, неожиданных, неприятных ситуациях нашей повседневной жизни. Это был достаточно мучительный процесс, потому что в нашем привычном восприятие мира всегда считалось счастьем и гармонией отсутствие конфликта. И только потом я мучительно понял, что, проходя множество ситуаций, что под конфликтом мы подразумеваем его последнюю стадию, силовую. Под конфликтом мы подразумеваем столкновение, борьбу противоположностей, когда любви-то практически нет, когда идет борьба на уничтожение. А выяснилось, что конфликт – это есть основа развития. Без конфликта развития просто не бывает. Что конфликт можно решать на начальных степенях его появления. Чем больше любви, тем легче урегулировать проблемы в начале. И тогда борьба противоположностей Вместо уничтожения превращается в сотрудничество, поддержку, взаимопомощь и, так сказать, соревнования в развитии. Я понял, что конфликт не решается правильно, если у человека отсутствует диалектическое мышление. Человек, мыслящий крайностями, может быть либо правым, либо виноватым. И в этом плане конфликт решить он не может. Он либо должен топтать другого, либо должен пресмыкаться перед тем, кто более состоятелен. Почему человек не может мыслить диалектически? Почему у него линейное языческое мышление? Почему так трудно исповедовать единобожие? А именно единобожие и дает диалектическое мышление, которое раскрывает всю полноту связи во Вселенной. Диалектика говорит о единстве и борьбе противоположностей. Единство – это означает, что все происходит из единого целого. Всевышний Отец всему. А борьба противоположностей означает, что на внешнем уровне есть различия, есть борьба, есть понятие добра и зла. Как объединить противоположности? Как научиться мыслить, совмещая противоположные точки зрения, так как совмещает наш головной мозг две противоположных картины мира. Левое полушарие видит все дискретно, разделяя на части, анализируя, а правое, наоборот, собирая в единое целое образ. Я понял, что это связано с будущим. Когда у человека есть правильное стремление, тогда возникает и правильная реакция на мир. Оказалось, система целей, цель формирует функцию, то есть наши чувства, наши отношения. Если моя главная цель – это деньги, благополучие, то я буду агрессивным, жадным, я буду предавать и убивать в конечном счете, потому что для меня главное – деньги. Если главная моя цель оказаться в раю или благополучие испытать не только после смерти, но и в жизни, то я тоже буду поклоняться благополучию в виде денег или власти, или еще чего-нибудь. И только тогда, когда моя главная цель – уподобление Богу, единение с Ним, то есть то, чему учил Христос, тогда реально я буду меняться, тогда я смогу быть единобожником, и тогда я смогу видеть Божественное во всем, осознавая, что все происходит из единого источника. Но понятие «любовь Богу» и «подобление Богу». Как это сделать целью? Головой это понятно. А вот как, к чему должны стремиться мои чувства и моя душа? К какому образу? Как выглядит человек, для которого любовь Богу является главной целью и высшим счастьем? Да, он милосерден, он умеет жертвовать, он смел, энергичен, оптимистичен. Но как все это собрать в единый образ? Не один год проходил но особых результатов я не мог добиться. И кроме того, больше 20 лет я пытался понять, что же происходило с людьми, почему такие были сильнейшие чудесные изменения при прочтении моих первых книг. А потом я этого не наблюдал. И только недавно я начал чувствовать. Понимаешь, всегда сначала чувством, потом мыслью. Чтобы чувством понять, нужно это заработать. Нужно пройти какие-то моменты очищения, испытания, искушения. И вдруг мне стало ясно, что происходило с теми, кто, прочитав мои книги, пересматривал прошлое и менялся в корне. Дело не в том, что они как иголки вытаскивали свои грехи и каялись в них. Этим можно заниматься всю жизнь. Почему еще я вернулся к этой проблеме? Сейчас начинаются сложные времена, и впереди явственно проглядывают еще очень серьезные испытания и проблемы. Если мы не сумеем закрыть свои грехи, то чистка может быть зубодробительной настолько, что это превысит наши возможности. Значит, просто каяться, копаться в своем прошлом, этого мало. Что-то нужно придумать другое. Человек должен войти в определенное состояние, в котором грехи пережигаются сами. Не надо смотреть, выуживать, отмаливать то, что называется. Нужно измениться так, чтобы всплывающая грязь из души исчезала, как дым. Нужно научиться создавать гармоничное состояние души. И это состояние будет работать эффективнее, чем покаяние, пересмотр, потому что это состояние, это открытость Богу, это наполненность любовью. И вот думая о будущем, как сформировать новое состояние, войти в него, я вдруг понял, что было в прошлом. Я понял, почему люди стали меняться. Ведь я же сам говорил, в прошлом нет человеческой воли. Воспримите все, что произошло с точки зрения божественной воли. С точки зрения приоритета любви над всеми человеческими интересами и амбициями. И когда человек реально отключался от всех своих желаний и инстинктов, переходил на божественную логику, логику любви, то в любой ситуации он сохранял любовь, невзирая ни на что. И вот это, оказывается, и было то состояние, к которому я неосознанно стремился больше 25 лет, и от которого я, даже не понимая этого, уходил, как от прошлого, устремляясь к будущему. А это было не прошлое. Это было вхождение в особое состояние, при котором и прошлое, и настоящее будущее начинает меняться. И оказывается, это состояние описано Христом. Только я этого не понимал, хотя видел и читал неоднократно. Это состояние можно назвать состоянием безусловной любви. Христос говорил, как солнце светит добрым и злым, так и Всевышний любит всех, невзирая ни на что. И вот эта божественная любовь, это есть безусловная любовь. Но мы в нашем линейном мышлении привыкли так. Если мы любим, то прощаем и не наказываем. А для того, чтобы наказать, воспитать другого человека, мы должны разозлиться. Вот почему, переходя от прошлого к настоящему, не умея диалектически относиться к миру, мы выбирали либо злость, осуждение и активность, либо добродушие, любовь, прощение и пассивность. И вот это становилось проблемой. Так вот, оказывается, можно быть внутри человека с безусловной любовью, а снаружи работать в рамках логики человеческой, которая подразумевает наказание, если человек не хочет меняться и продолжает грешить. Богу богов, кесарю кесарю, говорил Христос. Так вот, оказывается, можно испытать состояние безусловной любви, и особенность этого состояния в том, что оно не прерывается ничем, ни страхом, ни унынием, ни осуждением, ни обидой, ни сожалением. Все божественно, все закономерно, все в высшей степени великолепно, гуманно, разумно и продуманно. Но для того, чтобы совместить божественную человеческую логику, нужно не просто мыслить диалектически, нужно к себе относиться диалектически, потому что человек все примеряет через себя. Хотим или нет, но биологически мы так устроены, что себя мы берем как главную точку отсчета. Если я – это только тело, если я произошел от обезьяны, то состояние безусловной любви для меня будет недостижимо. А если я понимаю, что я есть в первую очередь душа, пришедшая из Бога, то есть я по своей сути божественен, если я душа, пришедшая из Всевышнего, облаченная в тело, то я должен жить дух логики, как заботиться о душе и заботиться о теле. И тогда я должен понимать, что душа питается любовью к Богу, а тело питается тем, что дает земля. И вот тогда состояние безусловной любви станет для меня естественным и привычным. Если есть любовь в душе, то наказание будет воспитанием, помощью и спасением. Если нет любви в душе, то наказание будет местью и уничтожением. То есть дело не в том, чтобы отменять наказание или его назначать. Наказание – это рычаг. А дело в том, какова наша цель, какие мы, как мы воспринимаем себя и других людей. Если мы понимаем, что все мы чада Божие, что мы божественны по сути и несовершенны снаружи, то тогда мы имеем право на безусловную. Именно тогда мы имеем право на безусловную непрерывную любовь, которая преобразует мир и пережигает все грехи внутри нас. В Бхагавад-гите сказано, тот, кто устремляется к Богу, тот может преодолеть любой грех, каким бы он ни был. Меня тогда поразила эта фраза. Я достаточно давно ее прочитал, но был поражен. Если задал вопрос, а почему же гасятся все грехи через любовь к Богу? И только через несколько лет пришел ответ. А что такое грех? Грех – это есть удаление от Бога. Поэтому стремление к Богу и дает преодоление, по сути, всех грехов. Но истинное стремление к Богу – это есть удержание любви непрерывно. Потому что величина любви – это не ее масштабы, а ее непрерывность. То есть количество любви в нашей душе определяется тем, насколько мы можем прощать, видеть во всем божественную волю, сохранять любовь, что бы ни случилось. И вот эта непрерывность любви, она и делает мир прекрасным и позволяет нам меняться глубинно. И тогда мы уже не будем презирать, осуждать, сожалеть, ненавидеть, завидовать и жадничать. Но для этого нужно четко понимать, что мы двойственны по своей сути. Мы дети Божьи. В этом и есть смысл учения Христа. Значит, работа над собой – это, можно сказать, достижение состояния безусловной любви. Мы называемся Homo sapiens, человек мыслящий. Пора называть себя человеком любящим. Я думаю, именно такие люди будут в том новом мире, который подходит к нам, который будет завтра, в который смогут перейти не все, но перейдут те, кто умеет любить и прощать, и видеть Божественную волю во всем. Осталось это только реально сделать. Но для того, чтобы это сделать, нужно постоянно прилагать к этому усилия. Я только тогда понял, что означает фраза Христа: «Царствие Божие силой берется». То есть, чтобы ощутить Царствие Божие в своей душе, нужно долго, серьезно и непрерывно устремляться к этому. И результат будет. Глава. Письма. В таком понятии, как работа над собой, важнейшим элементом является молитва. И очень важно, какую молитву мы произносим, что мы в нее вкладываем и чего мы от нее ожидаем. Я не брал на себя ответственность диктовать слова молитв. Я чувствовал, что моего понимания не хватает. Я давал общее направление. Но когда я видел, что человек занимается откровенной профанацией, самообманом, я ему об этом говорил. И вот опять очередное письмо. Я его зачитаю. Выражаю огромную благодарность за ваши труды. Из ваших лекций я получил множество ответов на свои вопросы. Это очень важно, чем вы занимаетесь. Через служение Богу помогаете людям. Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом о молитве. Я стараюсь молиться каждый день, и вот что я говорю. Господи, спасибо Тебе за все, что Ты делаешь для меня. Убери из моего сердца все негативные чувства, мысли, эмоции, злобу, агрессию. И пусть на их место придет настоящая чистая любовь, с которой я могла бы поделиться с другими. Потом читаю молитву преображения. Синельникова Валерия Владимировича. Он говорил о вас добрые слова и настоятельно рекомендовал ваши книги и лекции. Затем я читаю молитву за род. Каждый день за одного члена рода. Дошла до седьмого поколения. Потом за мужа. Прошу просто всех благ и духовного развития. Затем за сыновей. Также только благ и духовного развития. А в последнюю очередь за родителей. Близких и тех людей, которые вольно или невольно стали для меня учителями в жизни и приблизили меня к Богу. 4 молитвы преображения читаю. Стараюсь молиться утром перед работой. Но в последнее время чувствую себя не очень хорошо. Что со мной? Может быть, гордыня поперла из меня? Буду очень рада, если вы дадите ответ. Желаю вам любви. Давайте попробуем сначала разобраться с тем, что за молитва у вас, а потом поговорим о молитве вообще. Вы говорите: «Господи, убери из моего сердца негативные чувства, злобу, агрессию и так далее». А что такое злоба, агрессия? Это есть результат отречения от любви и результат привязанности к ценностям мира. Результат зависимости от жизни и инстинктов. Вообще, для чего человек живет? Для того, чтобы выполнить определенную миссию для себя, в первую очередь. Суть этой миссии – преобразование человеческого в божественное. Если мы прочитаем священные книги, то и в Бхагавад-гите, и в Библии, и в Старом Завете, и в Новом Завете говорится о том, что главное предназначение человека в жизни – это есть любовь к Богу. Любовь к Богу подразумевает единение со Всевышним и уподобление Ему. А уподобление Ему означает развитие. Каждый человек должен развиваться. Чтобы развиваться, он должен учиться, стараться, сохранять и увеличивать любовь, преодолевать искушения, испытания. Без трудностей не бывает развития. Без испытаний, искушений развития тоже не бывает. Так вот, главная роль человека – миссия. Преодолевая привязанность к жизни, инстинктам, человеческим наслаждениям, которые очень важны, без которых нельзя, но зависимость от которых делает человека рабом. Так вот, преодолевая привязанность ко всем человеческим ценностям, все яснее ощущает в себе божественное. Таким образом, увеличивая масштаб ценностей, все время подниматься над ними, преодолевая их притяжение, и все сильнее стремляться к Богу. То есть человеческое счастье, человеческие ценности – это как гири, которые тянут вниз и заставляют укреплять наши крылья. Так вот, предназначение человека улучшать свой характер, преодолевать злобу и агрессию, уменьшать привязанность к миру, научиться сохранять любовь, что бы ни случилось. А в вашей молитве ваше главное предназначение выглядит как нечто совершенно незначимое, что можно просто выбросить. Вы просите Бога сделать за вас то, что вам нужно делать по всей жизни. Для чего вы тогда живете? Чтобы Бог очистил вашу душу, и вы наслаждались всем, без греха, то, что называется. С такой философией вы далеко не уедете. У Бога нужно просить поддержки, если вы не справляетесь. Помощи в сохранении любви. Поддержки в улучшении своего характера. Помощи для преодоления жадности, ненависти, обиды, зависти. Но при этом нужно знать, что если вы будете жертвовать, поститься, голодать, будете активной, оптимистичной, жизнерадостной, смелой, независимой, добродушной, искренней, то тогда и ваша агрессия идет. Поэтому нужно то, что называется, иметь совесть. Когда вы все сделали, у вас не получается, вы просите поддержки. Это одно. Когда вы ничего не делаете и просите, чтобы за вас сделали все, это уже совершенно другое. Это развращение, саморазвращение. Есть старый, хороший, известный анекдот. Когда один еврей всю жизнь молился и просил Бога, чтобы он выиграл лотерею. В конце концов, Бог выгнал из-за балкона и сказал, ты хотя бы билет лотерейный-то купи. Так вот, вы не хотите покупать лотерейный билет. Вы просто просите Всевышнего сделать то, что вы должны делать. Дальше. Молитесь за мужа. Просите просто всех благ и духовного развития. А что такое все блага? Все блага – это деньги, машина, дача, квартира, здоровье, работа. А духовное развитие – что такое? Это развитие способностей, интеллекта, ума. И что получается? Что вы просите у Бога всех благ для тела, всех благ для духа, а про душу вы забыли. Это все равно, что садовник заботится о стволе дерева, о его кроне, и подкапывает корни, потому что игнорирует их. Ему плевать на корни. Такое дерево засохнет, потому что корни – это самое главное. Так вот, тот, кто игнорирует самое главное, то есть душу человека, тот идет не к Богу, а против Бога. Потому что забота о стенах и крыше при отсутствии фундамента – это самоубийство. Фундамент не виден, но он занимает до 40% стоимости дома и усилий вложенных. Фундаментом является наша душа и любовь. А вы просите любви, а про душу забыли. Так вот, душа, она и связана с нашими чувствами, с нашим характером. Вы просите материальных благ, духовных благ, и не упоминаете про душу ничего. В гармонии есть система приоритетов выдержанная. Я в одной из книг писал, когда самурай пришел к мудрецу и спросил, что такое счастье, тот ответил. Счастье – это когда умирает дед, потом отец, потом сын, а потом внук. То есть счастье, когда все идет своим чередом. А когда первый умирает внук, а потом сын, это несчастье. Вот счастье заключается в том, что сначала думать о Боге, а потом о своих благах. Если душа пришла из Бога, в Библии скажет, что Бог вдохнул душу человека, то только душа общается с Богом. А телом и сознанием мы с Богом не общаемся. И получается, что ваша молитва, если она будет исполняться, будет наносить вред душе вашего мужа. Потому что вы свою энергию молитвы пускаете на развитие материального, духовного развития, а про душу забываете. За сыновей вы молитесь так же. И что получается? Опять же, вы, по сути дела, игнорируя душу, воспеваете в молитве тело и дух. А Христос говорил, блаженны нищие духом. И вообще первая заповедь – возлюби Бога превыше всего. И первая заповедь Христа из 9 заповедей блаженства – блаженны нищие духом. Это одно и то же. Потому что только душа любит Бога, в ней есть любовь. Поэтому, когда душа на первом месте, тогда любовь к Богу будет на первом месте. А когда на первом месте тело или дух, вот тогда дорога к Богу будет закрыта. Вот и получается, что по факту вы закрываете дорогу к к Богу через молитвы. И причем усердно все это делаете, закрывая дорогу к Богу и детям, и мужу, и родственникам. Поэтому я всегда говорил, что поменьше молитесь за других, побольше заботьтесь об улучшении своего характера. Ваша внутренняя гармония, поскольку душа имеет полевую природу, связанную со временными структурами и полевыми, и через наши души общается на любом расстоянии, то наша гармония благотворно влияет и на детей, и на родственника. Почему и говорил Серафим Саровский: «Радость моя, стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». А мы все, не избавившись от своей грязи, молимся, чтобы Бог убрал грязь из душ других людей. И получается профанация. Хорошо еще, что вы чувствуете, что вам не очень хорошо. Так не очень хорошо где? В теле, в сознании или в душе? Наверное, в душе. В той душе, про которую вы забыли. В чем смысл молитвы? Раньше люди молились и только просили. Сначала была даже это не молитва, а заклинание. То есть первобытные люди еще заметили, что если принести жертву духом, то охота будет удачной. Если принести жертву и попросить духа о чем-то, то они могут пойти навстречу и выполнить желание. Навсегда любая религия шла параллельно с жертвой. Для того, чтобы что-то получить, надо что-то отдать. Кто хочет только получать, это человек, который не может развиваться и у которого закрыто будущее. В Бхагавад-гите сказано: религия родилась вместе с жертвой. В чем смысл жертвы? Жертвуя, я отдаю часть себя. Я как бы в какой-то степени разрушаюсь, потому что это принадлежит мне. И когда я добровольно разрушаюсь, я должен искать другую точку опоры, уже вне себя. И я нахожу ее в любви к Богу, к вечности. И поэтому жертва заставляет меня переносить точку опоры с моего «я» и с моей жизни на любовь к Богу. И таким образом я могу почувствовать любовь к Богу. Если я не жертвую, то почувствовать любовь мне будет очень сложно. Я долго не понимал фразу Христа о семи бесах, притчу. Если выгнать одного беса из души, то придет семеро больше. В чем смысл этой таинственной притчи? А потом я понял, на своем опыте. Я усердно молился, чтобы Бог помог мне очистить душу от обид, осуждений. И я также почувствовал себя неважно, как и вы. Я стал анализировать, в чем дело, и потом понял. Если душа очистилась, но характер не изменился, то очищенная душа не будет давать проблемы и болезни телу. Человек будет здоров, судьба начнет складываться нормально. А только вот душа начнет угасать. Потому что чем лучше себя чувствует тело и дух при отсутствии любви, тем больше человек будет совершать преступлений, грехов и вредить своей душе. Природа и так устроена, что проблемы душевные, грехи из души переходят на судьбу и на тело, и начинаются болезни и неприятности. В Библии сказано, болезнь не дает людям грешить. Поэтому главная задача у человека не очищать душу, как грязное ведро, а улучшать свой характер так, чтобы душа при этом очищалась сама. Если у вас есть оптимизм, вера, милосердие, сострадание, искренность, стремление к развитию. Если у вас есть самое главное, вера в Бога, любовь к Богу, принятие Его воли, то ваша душа будет очищаться правильным состоянием вашей души. Правильным гармоничным состоянием будет очищаться душа и любовь. Если первобытные люди, язычники, просили что-то у Всевышнего и только просили, но, правда, при этом жертвовали, то со временем, с развитием религии, с плавным переходом от язычества к единобожию, пошел более широкий спектр развития человека и его возможностей. Как он выглядел? Что такое жертва Богу? Это не просто принести ягненка, голубя в жертву. Главная жертва Богу – это выполнение Его заповедей. Это пожертвовать своими амбициями, своим благополучием, своими желаниями для того, чтобы приблизиться к Богу. Суть заповедей в том, чтобы сдержать наши животные желания, нашу гордыню, нашу жадность, зависть, ревность, обидчивость. Для того, чтобы не мечтать отнять у другого, а производить самому. Чтобы не ненавидеть того, кто обидел, а воспитывать его и себя. Так вот, выполнение заповедей – это жертва. Это приближение к Богу. Суть заповедей. Любовь поставить на первое место, а жизнь и инстинкты на второе. Принять божественную волю. Испытывать благоговение к Всевышнему. Не привязываться к этому миру. Прощать. Развиваться. Улучшать свою человеческую природу. Что сказал Христос? Он сказал о том, что не только выполнение заповедей важно, но очень важно научиться любить безусловно. Когда любовь не зависит от внешних факторов, тогда чувство любви может преобразовать человека реально. Он может преодолеть очень многие тогда искушения, проблемы и преодолеть будущую агрессивность. Для этого нужно почувствовать свое единство с Богом и признать, что мы дети Божьи. Для этого нужно понять, что осуждение, отчаяние, недовольство – это агрессия против любви. Для этого нужно каждый день уметь радоваться, быть энергичным, оптимистичным, милосердным и искренним. Не в поступках грех, а в чувствах, говорил Христос. Поэтому каждый день нужно работать по улучшению своего характера, по умению развиваться, воспитывать других, воспитывать себя. Сдерживать животные чувства и поощрять божественные. Не взорвать талант в землю. Не бояться, не сожалеть. Испытывать недовольство собой, верить в себя. Если утром встаете и понимаете, что все божественное, и все, что произойдет, произойдет во благо вашей души и любви в душе. Если у вас будет в этот день короткая память на зло и длинная память на добро, Если вы будете сохранять оптимизм и понимание, что Бог всегда нам помогает, но мы не всегда это понимаем. Добродушие, энергичность, оптимистичность, радость. То это и есть улучшение характера. Это есть приближение к Богу. Если кого-то простите, это жертва одновременно. И это тоже приближение к любви. И прощение есть, по сути дела, та же молитва. Потому что смысл молитвы — это приближение к Богу, принятие Его воли, благоговение перед Ним, а не просьбы о благополучии и укреплении жизни. Богу нужно не только просить, Богу нужно отдавать. И жертва Богу – это сдерживание своих привязанностей, это прощение, это периодическое воздержание, это милосердие и добродушие, выполнение заповедей, умение видеть во всем божественную волю и образ Божий в каждом человеке. Смысл молитвы. В первую очередь, принятие божественной воли. Признание того, что Всевышний все делает во благо. С чего начинается молитва? Отче наш. Всевышний наш Отец. Наш Создатель. Освятится имя Его. То есть благоговение перед Ним. Да исполнится воля Твоя. То есть это принятие божественной воли. А дальше хлеб насущный дай нам каждый день. Это не означает, что мы выпрашиваем кусок хлеба. Мы его сами должны зарабатывать. Но сумеем мы его заработать, если Бог позволит. То есть здесь не выпрашивание благ, а признание того, что наши усилия увенчается успехом, если мы будем соблюдать заповеди, любить Бога и молиться Ему, и благодарить Его. Прости нам грехи наши, как мы прощаем должникам нашим. Это есть понимание того, что не надо поклоняться духовным ценностям. Когда мы прощаем тех, кто нас обидел, то мы снимаем зависимость от того, что дало обиду. Если мы простили внутреннего человека, который подвел нас деньгами, мы перестаем привязываться к деньгам. Если мы простили человека, который подвел нас и справедливо к нам обошелся, мы перестаем привязываться к духовным ценностям. А это очень тяжело, не привязываться к ценностям духовности, к справедливости, к идеалам. Высшая ценность – это наше собственное «я». Оно тоже должно быть на втором месте. Когда мы кого-то любим, мы его ставим на первое место, а себя на второе. Поэтому любовь к Богу означает, что мы вторичны перед Всевышним, и наше «я» вторично. Тогда мы должны в первую очередь выполнять божественную волю, а потом свою. И свою соразмерять с божественной. Вот это и есть вера Бога. Так вот, молитва «Отче наш» последовательно говорится о том, просьба о том, чтобы Бог помог преодолеть поклонение материальному, духовному и душевному. Любовь должна быть на первом месте. Всевышний должен быть на первом месте. Он должен быть главной целью. он источник счастья, здоровья и благополучия. А все остальное потом. У вас на первом месте все блага, духовное развитие. Это цель. А средство – это молитва. И получается, что вы Бога делаете, воспринимаете как джина из бутылки, который должен выполнить ваше желание. Так молятся язычники. Язычник не меняется. Он приносит жертву, просит. Но сам он никогда не меняется. А единобожник, выполняя заповеди, сначала меняет свое поведение, а потом меняется сам, своим характером. А потом меняется как личность уже. Так вот идея. Идея изменения, преобразования себя максимально выражена в христианстве. А у вас этой идеи нет. Только просите в молитве. Так вот еще раз повторяю, совесть надо иметь. То, что вы можете сделать, вы должны делать. А то, что на грани ваших возможностей, тут можно попросить помощи Всевышнего. Но не для того, чтобы потом ничего не делать. Для того, чтобы, научившись преодолевать, идти дальше. Так что по-прежнему не могу давать молитв, но могу поделиться своими мыслями на этот счет. Сначала поймите, для чего вам нужна молитва. Она должна для того, чтобы приблизиться к Богу, ощутить любовь и реализовать свое главное предназначение – устремление к Богу, уподобление Его развития. Поэтому главное не в том, что вы просите, а в том, какая вы будете после молитвы. А если человек на первом месте сначала удовлетворение своих желаний, а любовь – это средство для выполнения желаний, то это все равно, что человек, стоящий на голове. Сначала строим стены, потом крышу, а потом фундамент. Начинает надо с фундамента. Поэтому, в принципе, молитва начинается с чего? С отрешения, с покаяния. Потом с благодарности, благоговения, принятия воли Всевышнего. Ну и потом уже с каких-то просьб. Развивается человек, развивается его представление о Всевышнем. И меняется молитва. Но смысл, я думаю, всегда остается один и тот же. Любовь к Богу, приближение к Нему, уподобление Ему и развитие. В 9 заповедей блаженства Иисуса Христа они как раз и говорят о том, каким должен быть человек. Письмо. Тема «Ремонт». Здравствуйте, уважаемый Сергей Николаевич. Благодарю за ваши труды и помощь людям. Впервые случайно, но, как мы знаем, в жизни все не случайно, год назад попались ваши первые 3 книги «Диагностика кармы», которые ответили на многие вопросы. Благодарна Богу за эту возможность. С тех пор купила все ваши книги и потихоньку читаю, слушаю лекции. На протяжении всей жизни чувствую защиту небесных сил. 2 года назад приняла крещение и считаю, что это было одно из самых прекрасных событий в жизни. Господь мне сделал большой подарок, за что благодарю Его, и не только за это. Тем не менее, из ваших книг узнала, что у меня гордыня. Имею небольшой лишний вес, заедаю проблемы. Бывает, осуждаю, но стараюсь работать над характером. Мне 29 лет, я не замужем, отношений нет, но очень хотелось бы. Хотела бы попросить вашего совета вот по какому поводу. Месяц назад мы с мамой начали делать ремонт. Отношения с мамой очень тяжелые. И сейчас мы ссоримся из-за розеток, из-за того, где будет стоять мебель. Сейчас уже думаю, пусть будет так, как она хочет, когда возникает спор. Стараюсь проговаривать про себя заповедь, почитай отца и мать твою. Перед самым ремонтом у мамы сняли большую сумму денег с карты мошенники. В тот момент подумала, что это нашу гордыню рихтуют, или чувство унижения испытать необходимо было перед началом ремонта. Хотя сама я не привязана к квартире. Несколько лет назад прошла унижение и, надеюсь, что гордыню уменьшила, когда пришлось сдать свою новую отремонтированную однокомнатную квартиру в аренду, потому что нужны были деньги семье. Тогда поняла, что если к чему-то сильно привязываешься, то это теряешь. Сергей Николаевич, прошу вашего совета в отношении ремонта. Как сдерживать себя? Как не ссориться с мамой? Чем бы я могла помочь маме? Может, я сама неправильно себя веду? Подскажите, над чем стоит работать? Готова услышать любую правду. Мама вас не принимает. Ей не нравится, что слушаю лекции, хотя она очень добрая женщина, у нее большое сердце. Ее многие уважают, она очень хороший человек. Прошу вашего совета. С большой благодарностью, такая-то. Вы пишете, что ваша матушка хороший человек. Это очень хорошо. Она прекрасно относится к людям, внимательная. Но дело в том, что человек – это существо двойственное. Его душа пришла из Бога, а его тело пришло из земли. И хорошо относиться должен человек. В первую очередь к Богу, а потом к другим людям. Хорошие отношения – это единство, сострадание, милосердие, понимание. Чем больше человек обращается к людям, забыв о Боге, тем быстрее это хорошее отношение превращается в агрессию, в претензии и обиды. Невозможно быть хорошим по отношению к людям, утратив любовь Бога, веру и в конечном счете нравственность. Вопрос времени, когда атеист станет грешником, а потом преступником. Потому что все то, что мы называем хорошим отношением, исходит из такого понятия, как любовь. В Библии сказано, Бог есть любовь. Бог – источник этого чувства. А человек только ретранслирует, передает это чувство. Он увеличивает его или уменьшает. Но источник вне его. Почему я останавливаюсь на понятиях, расшифровывая их более глубоко. Потому что в основе нашей деятельности лежат образы и понятия. Если они искажены, то у нас неправильная картина мира, и мы неправильно себя ведем. А соответственно, из-за этого у нас появляются проблемы со здоровьем, с судьбой и с душой. Так вот, вы заметили, что у вас гордыня. Что такое гордыня? Это есть утрата любви к Богу, утрата понимания, что Бог – источник всего. И это желание свое «я», свои амбиции, свои намерения и цели поставить выше любви к Богу. Преодоление гордыни – это возврат к Богу, ощущение Его первичности. Удаление от Бога называется гордыней. Куда может удаляться от Бога человек? К своему «я» и ко всему, что создано Всевышним. Когда я поклоняюсь своему «я», своей значимости, своему превосходству, и когда я поклоняюсь другому человеку, я начинаю забывать о Боге. Первая заповедь иудаизма гласит: «Возлюби Бога превыше всего, Бог един». И вторая заповедь: «Не сотвори себе кумира». И это не только в иудаизме. Любая религия в той или иной степени формулирует главный закон Вселенной. Мировая религия. Бог един. Бог – источник всего. Поклоняться нужно только Ему. Что такое поклонение? Это цель. Поклонение Богу – это устремление к Нему, это единение с Ним, это уподобление Ему, это изменение себя. Когда мы понимаем, что главное счастье, главный смысл жизни – это устремление к Богу, уподобление Ему, развитие, тогда мы начинаем ощущать, что все остальное – это есть средство, промежуточный этап. От средства мы не зависим. А в жизни мы можем иметь только то, что не убивает нашу душу и разрушает ее. То есть мы можем иметь только то, что не отворачивает нас от Бога. Все, что мы ставим выше Бога, мы должны потерять, чтобы спасти свою душу. Поэтому, когда человек начинает чему-то или кому-то поклоняться, он должен это потерять ради спасения своей души. Поклоняется подсознательно женщина любимому мужчине, семье, детям. У нее этого не будет. Или будет, но с проблемами. С ложкой дегтя, бочки меда. Поклоняется женщина своим амбициям, она будет унижена. Поклоняется человек своему уму, презирает глупых, он начнет совершать глупые поступки, а потом станет глупым. Презирает нравственный человек людей непорядочных, он сам начнет совершать такие же поступки. Для того, чтобы иметь, нужно быть свободным от того, что имеешь. Большой просторный дом может иметь тот, кто может его потерять. Деньги может иметь тот, кто не станет их рабом. Не случайно существует выражение: маленькие деньги служат нам, большим деньгам служим мы сами. Насколько человек устремлен к Богу, насколько для него душа важнее тела, настолько, если сравнить с домом, прочен его фундамент, и можно его сводить высокие этажи. Если фундамент слабый, то устраивается один этаж, дальше нельзя, будет обрушение. Если вы делаете ремонт, это означает улучшение вашего положения. Реализация инстинкта самосохранения. У человека три главных инстинкта. Первое – стремление к Богу, устремление к любви. Второе – это то, что называем основным инстинктом, продолжение рода, жизни. И третий – инстинкт самосохранения. Вот инстинкт самосохранения резко активизируется, и, соответственно, зависимость от него может усилиться. Когда приходят большие деньги, когда покупаете квартиру, строите дом, делаете ремонт. Потому что для жилища, для человека, это одна из самых главных ценностей. Территория, на которой он живет и питается, с которой. Жилище, которое его защищает. Поэтому подсознание человека, который строит дом или осваивает землю, свой участок, резко вырастает концентрация на том, что мы называем благополучная судьба, и на объекте, который дает ему ощущение счастья. Это может отвратить от Бога. Поэтому люди, давным-давно заметив опасную тенденцию, когда много получаешь, дальше могут идти несчастья, научились балансировать себя. То есть приносили жертвы перед тем, как строить дом. Отдавали жертвы, приносили жертвы, когда дом был построен. Не случайно, когда хозяева въезжали в новую квартиру, они первые пускали туда кошку. Вроде бы такой смешной, наивный обычай. Но на самом деле хозяином себя в квартире чувствует тот, кто как бы первым входит туда. И когда кошка заходит первой, а кошка это индивидуалистка, то квартира как бы энергетически принадлежит уже ей. И как ни странно, это давало балансировку хозяину, хозяевам, и улучшало энергетику квартиры. Так вот, почему вы ссоритесь при ремонте? Для вас ремонт – это не средство, а цель. У гордого человека подсознательно главная цель – не любовь, а благополучие. Деньги, власть, стабильность, благополучие и так далее. И чем лучше вы хотите сделать ремонт, чем масштабнее этот ремонт, тем больше вы подсознательно концентрируетесь на благополучии, и у вас растет гордыня. Гордый человек меняться не может. Признать свою ошибку и неправоту гордый человек не может. Потому что признать свою ошибку – это измениться. А чтобы измениться, нужна любовь. А когда любви в душе мало, тогда изменение минимально. Поэтому чем выше гордыня человека, тем больше он уверен в своей правоте, и тем агрессивнее отставит свое мнение. Вот почему люди, получив квартиру, часто ссорятся. Делая ремонт, начинают агрессивно вести себя друг к другу. Получив дом, получают проблемы и по судьбе, и в отношениях. Что можно сделать в этом случае? Во-первых, нужно работать над своим характером. Нужно уметь уступать, подчиняться, уважать других и при этом сохранять собственное достоинство. Можно демонстративно сказать матери: «Хорошо, ты хочешь, чтобы розетка была здесь? Пускай она будет здесь». Или перед тем, как ссориться по поводу розеток, можно просто предложить присесть на диван и обсудить. Чем раньше решается конфликт, тем легче он решается. Умение с юмором относиться к проблемам, умение идти на компромисс, умение соглашаться в мелочах, Это преодоление гордыни. Поэтому нужно не биться за свою правоту, а нужно обозначить свое мнение и потом выразить готовность согласиться с мнением другого человека. А время само покажет, кто был прав. Человек, преодолевающий гордыню, как он выглядит? Он выглядит так, как человек, выполняющий заповеди. Для него Бог на первом месте. Он не поклоняется материальным и духовным ценностям, любимым людям. Поклонение – это привязанность, это агрессивность или депрессивность. Человек, преодолевающий гордыню, может терять, жертвовать. Для него неприятности и обиды – это есть принудительная жертва, которую он принимает. Человек, преодолевающий гордыню, будет добродушным, искренним, милосердным, смелым, независимым, веселым. Он будет готов меняться и развиваться, пересматривая свою точку зрения, уточняя свою картину мира. Он не будет мстить, не будет сожалеть о прошлом и бояться будущего. В каждом человеке он будет видеть образ Божий. Он будет ощущать присутствие Божественной воли во всем. И внутреннего протеста у него никогда не будет. Поэтому сделайте вашей главной целью не ремонт, развитие и улучшение характера, которое является одним из факторов устремления к Богу. Когда будет четко сформулирована главная цель, тогда будет правильно работать функция, тогда будут здоровые органы. Цель формирует функцию, функция формирует орган. Когда у человека правильная цель, тогда у него правильные чувства. Когда у него правильные чувства, тогда у него и здоровье нормальное, и судьба хорошая. Начните с этого. И увидите, что получится. Письмо. Тема «Жесткий характер сына». Здравствуйте, дорогой Сергей Николаевич. Я так благодарна и рада, что познакомилась с вашими книгами, благодаря которым я начинаю понимать, как устроены законы мироздания. Очень благодарна вам за то, что вы идете по этому пути и делитесь с нами своим опытом. Казалось бы, что может быть прекраснее, чем раскрыть в себе любовь к Творцу и жить в этом состоянии? Но именно это многим из нас дается сложнее всего. Сергей Николаевич, если это возможно, посоветуйте, пожалуйста, как мне нужно над собой работать, чтобы помочь сыну. Ему 12 лет, у него очень сложный характер. С рождения проблемы с позвоночником, дисплазия соединительной ткани, из-за чего позвоночник кривой, и, как следствие, вальгусова стопа. Кроме того, у него проблемы со зрением, он практически не видит. Я понимаю, что все это отражение его характера. Ему сложно общаться с другими детьми. Он часто конфликтует. Дети реагируют на него агрессивно, и взрослые тоже. У него довольно жесткая картина мира. Конечно, я заступаюсь за него, но понимаю, что проблема не в окружающих его людях, а во мне, поскольку он мой сын. Я читаю ваши книги, меняюсь, но его характер все сложнее. Реакция от окружающих на него все жестче и агрессивнее. И получается, что все мои попытки оградить его от этого – это своего рода борьба с волей Творца. Я часто вспоминаю, что во время беременности у меня было два случая, когда внешне Без причины у меня возникали стычки с мужчинами, довольно жесткие. Даже не стычки. Внешне это выглядело как открытая беспричинная агрессия, поскольку это были незнакомые мне люди, обычные прохожие на улице. Я была вынуждена защищаться. Примерно на 4-м месяце беременности. Вообще, меня очень серьезно чистили за 1,5 года до беременности и всю беременность в целом. Меня отрывали от любого человеческого счастья, предавали, унижали. Я потеряла все, что у меня было, и практически всех, кто был. Я принимала, благодарила, просила прощения и прощала. Я знаю, что сын добрый и отзывчивый. Если он может помочь, он всегда помогает, никогда не откажется. Помогает бабушкам на улице носить тяжелые сумки. Может отдать свои единственные карманные деньги бабушке у метро или купить булочку прохожему, который попросил еды. Стремится защитить слабых, утешит, пожалеет. Но при этом может быть сварливым и ворчливым, видеть мир своими глазами. И упрямо отстаивать свое видение происходящего, иногда даже навязывать. Чаще всего конфликты происходят из-за того, что он открыто высказывает свои претензии. Это вроде хорошо и часто даже по делу, но делает он это очень грубо. Я рассказываю ему о ваших книгах, учу не обижаться и не осуждать, но все чаще задаю себе вопрос – нужно ли это, если реальная причина во мне? И каковы тогда масштабы моей гордыни, если мне кажется, что я учусь любить, а на деле выходит, что подсознательно я пытаюсь сопротивляться Творцу? Значит, я изо дня в день отказываюсь от любви, не осознавая этого. Честно говоря, я в растерянности и не понимаю, как мне менять себя. Я давно не обижаюсь, не осуждаю, учусь любить не на словах, а на деле, в обычной жизни. Я стала гораздо мягче. И много других метаморфоз. Меня очень хорошо чистили до знакомства с вашими книгами, и я всегда интуитивно шла за любовью, пыталась идти. Но если характер сына становится только жестче, получается, что мои перемены только внешние? Посоветуйте, пожалуйста, как мне работать над собой, что я упускаю? Что бы то ни было, оно сидит так глубоко, что я не могу это понять и ощутить. Пытаюсь, но не получается. Еще хочу выразить вам благодарность за трансляции на Ютубе, семинаров и за работу ваших групп в социальных сетях. Спасибо редакторам этих групп и всем, кто трудится вместе с вами. Огромное спасибо. Мира и любви в душе вам, долгих и плодотворных во всех смыслах лет, здоровья. С любовью, благодарностью и уважением к вам. Начнем с того, что изменение характера – это процесс мучительный, долгий. И не всегда вы получите сразу успех. Нужно искать. Пробовать, пытаться. Теперь важный вопрос. А что такое улучшение характера? К какой цели стремиться? Быть добрым, внимательным. Это полдела. Любовь – это не только улыбки, комфорт, угождение и внимание. Любовь – это и боль, и жертва, и искренность. Так что характер человека верующего – это не мед с шоколадом. Это сочетание противоположностей, объединение их. Когда есть любовь, тогда смелость дополняется осторожностью, щедрость дополняется экономностью, жертвенность дополняется собственным достоинством, своими интересами. Если любви нет, тогда либо смелость превращается в наглость, осторожность превращается в трусость. Щедрость превращается в мотовство, а экономность превращается в жадность. Поэтому, когда вы хотите улучшать характер, нужно не увеличивать то, что считаете добром, хорошим. Нужно объединять противоположности. Привычные религиозные тенденции, когда вы будете пытаться улучшить характер, у вас вряд ли получится. Потому что языческое мировоззрение не дает объединения противоположностей. Быть хорошим – это быть только хорошим. Добро и зло не имеют общих корней с точки зрения язычника. А с точки зрения единобожника – все от Бога и все от любви. И снаружи только появляются плюсы и минусы. Это важно понять. То есть добродетели в человеке должны быть парными. Мягкость должна сочетаться с жесткостью. Иначе это будет зависимость. Первое. Дальше. Как менять себя? У нас должен быть образец. Что нам предлагает психология? 4 типа личности. Холерики, сангвиники, флегматики, меланхолики. На такой характеристике далеко не уедешь. К чему стремиться? Точную характеристику дает Христос, описывая людей, которые должны принять Царствие Божие. Первое, как каменистая дорога. Зерна не зайдут. Вторые, как каменистая земля. Зерна зайдут, но не выживут. Третье, как плодородная земля, но с сорняками. Зерна зайдут, поднимутся, но и забьют сорняки. И четвертое только – это хорошая почва. В чем суть этих характеристик? В том, что они дают определение человеку, его характеру и личности по мере приближения к Богу. То есть главный уровень, характеристика человека – это его устремление к Богу и приближение к Богу. Первый уровень, когда человек воспринимает себя только телом, материализм, атеизм. Такой не способен понять божественные истины. Второй уровень – это когда человек воспринимает себя как дух, как сознание и тело. В первую очередь дух, потом тело. Здесь уже есть определенный прогресс. Но такому человеку тоже сложно понять божественные истины. Третий уровень – когда человек осознает себя душой, духом и телом. Это уже гармония. Но когда его душа больше ориентирована на жизнь, на желания, инстинкты, он может забыть о Боге. Искушения могут его увести, как сорняки забивают хорошее растение. И четвертый уровень, когда Бог на первом месте. Когда человек ощущает свое божественное происхождение, тогда он не потеряет устремление к Богу. Так вот, когда любовь на первом месте, когда Бог на первом месте, тогда вы действуете в интересах любви и в интересах Всевышнего. Тогда вы соблюдаете заповеди. И тогда вы преодолеваете грехи на всех уровнях. А самый опасный и самый незаметный уровень – это грех дьявола, в котором собственное «я» ставится на первое место, его интересы. Власть, управление, благополучие, реализация своего «я» на первом месте, а любовь на втором. Сначала мы незаметно отрекаемся от любви в силу тех или иных причин, материальных, духовных, душевных. Потом начинаются проблемы с душой, гордыня. Потом уже откровенно не принимаем божественной воли. Но потом уже видимая зависимость от жизни, от инстинктов, агрессивность, вожделение, похотливость, зависть, жадность, готовность воровать, грабить и убивать. Так вот, я в книгах писал о простой вещи. Многие определяют, считают главным, определяет хороший человек или плохой по его отношению к людям. В этом есть правда. Но дело в том, что в первую очередь хорошее отношение должно быть к Богу. Если вы до зачатия ребенка сожалели, унывали, впадали в отчаяние, презирали или осуждали мужчин, держали обиды на родителей, были недовольны вашей судьбой, то все это увечит характер будущих детей. То, что по отношению к вам проявлялась немотивированная агрессия, это говорит о том, что внутри у вас уровень гордыни очень высокий. И агрессивность соответственно. В районе 4 месяца, это как раз перед 5 месяцем, когда человек в утробе матери начинает общаться с Богом интенсивно. Агрессия на 4-м, на 5-м месяце говорит о том, что у вас, у вашего ребенка агрессия к Богу повышенная. Поэтому он грубый. Поэтому к нему относятся плохо другие. И то, что характер сына становится жестче, означает, что вы еще внутренне не изменились реально. Если говорить о связи с моими исследованиями, то у них, скажем так, есть один закономерный изъян. Религии создавались пророками, святыми, которые получали как бы откровение свыше. Они с вершины горы шли вниз и сообщали людям, как нужно жить. У меня все было наоборот. Я полз снизу. Я начинал с тела, постепенно поднимаясь и уходя все дальше. Поэтому у меня была достаточно развита тема покаяния, приведения тела в порядок. Но в плане изменения характера у меня рекомендации были весьма слабыми. Главное в изменении характера – это правильная цель. Цель формирует функцию, энергию, то есть характер. Функция формирует орган. Что, какой должна быть главная цель? Единение с Богом, уподобление Ему. Уподобление Богу – это изменение и развитие. Когда мы понимаем, что любовь к Богу – это источник жизни, здоровья, счастья, что без любви к Богу душа не живет, она питается любовью божественной, тогда все, что мы имеем, является средством для познания и приближения к Богу. Если мы забываем о первом звене, нам очень трудно привести в порядок второе звено, то есть характер. Поэтому Еще раз хочу сказать, мои книги – это этапы познания. Если есть в них истина, то она внутри. А снаружи достаточно тяжелый и мучительный путь моего постижения Божественного. Посмотрите последние материалы. Почитайте последние книги. Тогда будет легче работать со своим характером. Поработайте. Состояние вашего сына – показатель ваших успехов. Письмо. Тема «Муж запрещает верить в Бога». Здравствуйте, Сергей Николаевич. Меня зовут так-то, мне 39 лет. Есть две дочки, 7 и 4 года. Считаю, что у меня все хорошо. Ваши книги очень помогают мне в трудные моменты обрести равновесие и спокойствие. Если кратко, то главная причина, по которой решила написать вам, это то, что мой муж против того, что я читаю и слушаю вас. Он боится, что я стану набожной. Он у меня программист, современный, умный, а я сижу с детьми дома, без работы. Мы плохо с ним понимаем друг друга. Мне кажется, мы очень разные, и если бы не ваши книги, мы бы ругались постоянно. Благодаря вашим книгам я учусь не обижаться на него. Воспринимать это как воспитание своей души Богом. Вот сейчас он услышал, как я слушала ваш семинар, и был неприятный разговор. У меня на душе стало очень тяжело. Я переживу это, но он не меняется. И я боюсь даже детям про Бога и про душу рассказывать. Он это воспринимает в штыки. Посоветуйте, пожалуйста, как себя вести в такой ситуации. Итак, вы пишете, что у вас проблемы с мужем. Пишите о том, что мои книги помогают вам обрести уверенность и спокойствие. А муж боится, что вы будете слишком набожны. Один мудрый еврей сказал, вера очищается атеизмом. Почему? Потому что есть любовь в душе, соединяющая нас с Богом. Есть вера, есть религия и есть церковь. И это совершенно разные вещи. Церковь живет как организация больше по человеческим законам. В религию вплетается человеческое заблуждение, человеческая логика. Вера более устойчива, но и в вере могут быть заблуждения. Периодически человеческая логика, наслоение человеческих желаний и представлений начинает заглушать божественную логику. Начинается кризис религии. Суть религиозного кризиса в том, что по форме все соблюдается, а содержание забыто. Слово «религия» означает от слова «религары» – связь, соединение с Богом. Нынешняя религия ориентирует человека только на ритуалы, не на суть, а на форму. А когда человек придерживается только ритуальной стороны, когда форма для него важнее содержания, это называется лицемерие. И такие набожные люди хуже атеистов. Как выглядит набожный человек в нашем привычном представлении? Он ходит в церковь, он соблюдает посты, он вроде бы правильно себя ведет, но часто внутри он осуждает и возвышается над другими, и обижается. То есть форма у него получше, чем других, а содержание часто бывает похуже, чем у атеистов. Потому что у верующего чувство превосходства бывает чаще, чем у атеиста. Так вот, муж боится вашей набожности. Не веры он боится вашей, а набожности. Потому что набожный человек начинает, как правило, навязывать всем свои представления. Это можно, это нельзя, это грех. Этого лучше воздерживаться. и вся жизнь начинается как череда постоянных претензий, самоограничений, не всегда уместных. А главное, то, что требует от человека религии, то, что она должна требовать, забывается. Так вот, вы можете мужу задать простой вопрос. Как он представляет себе набожного человека, верящего в Бога? Если он затруднится с объяснением, объясните, что такое ненабожный, а человек, верящий в Бога. Бог есть любовь. Если мои книги читали, то вы должны понимать, что в моих книгах говорится не о форме, а о содержании. Вера в Бога – это означает любовь к душе. Вера в Бога означает те качества, которые являются проявлением любви. Как любовь проявляется к Богу? Как готовность развиваться? Как милосердие и сострадание? Как смелость и независимость? Как энергичность и целеустремленность? Как щедрость и строгость? Как искренность? Как здравый смысл? Поскольку Всевышний троичен, есть непроявленная Вселенная, есть проявленная, и есть то, что их объединяет. Вся Вселенная развивается, подчиняясь законам божественным. Главный закон божественный – закон любви. Диалектика – это отражение любви, единство и борьба противоположностей. В любви есть высшее единство, и одновременно есть радость и боль. Так вот, человек, верящий в Бога, имеет диалектическое мышление единобожника. Его добродетели уравновешиваются. Смелость уравновешивается осторожностью, щедрость – здравым смыслом, искренность – также здравым смыслом. То есть искренне нужно быть в чувствах, а не в словах и в мыслях. Так вот, вера в Бога и чтение моих книг – это воспитание в себе таких качеств характера, как любовь, которая ни от чего не зависит, как сострадание, щедрость и забота о другом, как независимость и защита своего достоинства, как понимание и уважение к другому человеку, как помощь ему в развитии и готовность развиваться самой. Вера в Бога – это означает не сожалеть о прошлом, не переживать за будущее, не раздражаться по поводу настоящего. Вера в Бога означает радость, оптимизм, энергичность, добродушие, терпение, настойчивость, целеустремленность. Так вот, если муж хочет видеть в вас эти качества, то они даются через веру в Бога и стремление к Нему. А если он хочет вас видеть атеисткой, озлобленной, обидчивой, недовольной, попрекающей всем, это его право выбора. Так вот, объясните ему, что набожность и вера, искренняя вера, которая помогает улучшать характер, это разные вещи. И когда вы ему доходчиво объясните, что чтение моих книг – это не секта, а инструкция по тому, как улучшать свой характер, как любить мужа, как заботиться о детях, как быть независимой, энергичной, радостной и заботливой. Тогда, может, он и изменит свое мнение.